Глава 27. Кровавая свадьба. Полет прошел продуктивно. Каждый день мы устраивали спарринги. Ребята привыкли сражаться с монстрами, им не хватало боевого опыта с людьми. К тому же каждый из них считался сильнейшим в своем окружении, а опыт сражения с равным или более сильным противником довольно ценен. Помимо физических тренировок, мы занимались еще и медитацией. Аксель смог освоить барьер, а остальные научились ощущать духовное чувство в ядре. Мы тренировались, сражались, общались, но приятную атмосферу портила тревога, которая донимала каждого из нас. Амфибии не погибли, они по-прежнему парили где-то в космосе, оставаясь незримой угрозой всему человечеству. Хрустальный корабль пришвартовался на космодроме Луны, который построили специально для него. Тех, кто может управлять кораблем, мало, поэтому космодром пустовал и ожидал своего часа. «Ну что, расходимся?» – неловко спросил Ван Балай, когда мы спрыгнули с трапа на землю. «Было приятно с вами познакомиться», – вежливо сказал Аксель и быстро взглянул на Шарлотту. Она ему явно понравилась, и он уже пару раз пытался с ней заговорить, но без особого успеха. «Кто знает, когда мы в следующий раз сможем собраться все вместе?» Грустно вздохнула Мирослава, но было весело. Сверкнуло серебром, появилась вафля. «Приглашаю вас в свой новый дом. Кто пойдет? Устроим пенную вечеринку». Вафля весь полет то и дело куда-то пропадала. Может, звездный источник почуяла? Или с кем-то из Хайма встречалась, не знаю. «Прости, Вафля, но дела», — я развел руками. «Нас слишком долго не было», — виновато произнесла Мирослава. «Надо проверить, как там в изначальном мире», — подхватил Ван Балай. «Но ты можешь пойти с нами». «Не хочу», — буркнула Вафля. «У меня вообще-то дела. Я председатель своей собственной корпорации, и мне надо проверить, как там мои подчиненные». Вафля исчезла в серебристой вспышке. «Она обиделась?» — неловко уточнила Мирослава. «Она не умеет обижаться», — улыбнулся я. Мы попрощались и разошлись кто куда. Я направился в офис Совета Эвольверов, чтобы переговорить с Кристаллом. Шарлотта же поспешила в изначальный мир, где и будет ждать меня. По пути я просмотрел почту. Вроде ничего серьезного не произошло. К сожалению, пропавших женщин так и не нашли, сколько бы ни искали. «Владислав», — Кристалл заговорил первым, как только я зашел в пустой кабинет. «Отправляйся в изначальный мир. Свяжись с Хаймами. И найми их для сражения с амфибиями. Оружие я предоставлю. С них требуется только подобраться поближе и ударить». «Ты хочешь, чтобы я выпустил Хаймов в наш мир?» – удивился я. «Нет другого варианта. Пока люди закончат строительство звездолетов, амфибии нанесут следующий удар. Сейчас они, возможно, уже связываются с океаном и просят подкрепления. А что предложить Хаймам взамен? И что, если они не согласятся?» – я нахмурился. «Сам договорись, ты же лидер расы. И помни, что амфибии – это настоящий враг. Все твое недовольство, касающееся меня, – это внутренние дела Солнечной системы. Одна ошибка может стоить нам всей цивилизации. Надеюсь, ты понимаешь это». Я хмуро кивнул. Не знаю, что Кристаллу известно о моих планах, но он явно предупреждает меня. Пусть так. Я могу идти? «Да», – ответил Кристалл. Развернувшись, я вышел из комнаты. «Что ты собираешься делать?» Шарлотта сидела на ступеньке деревянного строения, напоминающего дольмен, позади которого возвышался небольшой холмик, заросший цветами. Там было спрятано тело Мильтиада. За холмиком виднелась взвесь водяных капель и слышался грохот водопада. «Договорюсь с Хаймами», – пожал я плечами. «Кристалл прав, от амфибии надо избавиться как можно скорее. Не знаю, какие выводы они сделали, но вряд ли считают нас угрозой. Если вызвали подкрепление, то несерьезное». Шарлотта не ответила. Ее взгляд был направлен над кронами деревьев, а мысли явно витали где-то далеко. «Ты чего?» – я заглянул ей в лицо. «Да, я тоже так считаю», – очнулась Шарлотта. «Но кроме амфибий есть кристалл. Они сдерживают друг друга. Но как только одна сторона исчезнет, под удар попадем мы, люди. Поэтому мы ударим одновременно по кристаллу и амфибиям». Я потер виски. «Но как это сделать? Старый Хайм говорил, что убежище кристалла под башней, в кубической комнате. И нам надо как-то вскрыть ее, чтобы забросить бомбу. В том, что амфибия дал мне бомбу, я не сомневался. Но главный вопрос – как уничтожить защиту кристалла? Амфибия явно надеялся, что люди ИИИ развяжут войну и поубивают друг друга. «Амфибии не стали бы нам давать бомбу просто так», – рассеянно ответила Шарлотта. «Они уверены, что люди способны убить кристалл. Но Хаймы? У них могут быть свои причины», – перебила меня Шарлотта. «Хаймов и атлантов объединяет ненависть к амфибиям». Я хмуро посмотрел на девушку. Сегодня она вела себя странно, нервно, рассеянно. «Тебя что-то тревожит?» – тихо спросил я. «Нет, нам надо попасть в Атлантиду незаметно, не вызывая подозрений кристалла». Шарлотта старательно не смотрела мне в глаза. «Нужен эффект неожиданности». Я неохотно отвернулся от Шарлотты. «Не знаю, что с ней, но сейчас мы решаем слишком важные вопросы». «У меня идея». Шарлотта слабо улыбнулась, продолжая прятать взгляд. «Женись на Адель. Проведите церемонию в Атлантиде. И в тот же день мы ударим по амфибиям и кристаллу. А я подстрахую предчувствием смерти». «Свадьба?» – растерялся я от подобного предложения. «Кристалл не будет ожидать такого хода», – продолжила Шарлотта. «Никто не будет. На церемонию бракосочетания ты пригласишь гостей. Клоунов и синдикат, сильнейших эвольверов мира. Мы продумаем план нападения и ударим все вместе». «Использовать свадьбу как прикрытие?» – пробормотал я. «Адель поймет». Шарлотта наконец-то посмотрела мне в глаза. «Она поймет. Просто расскажи ей все». Мы замерли, не сводя взглядов друг с друга. Я словно в транс погрузился. Все чувства притупились, мысли исчезли. Остались только завораживающие серые глаза и невероятно притягательное лицо. Шарлотта слегка наклонилась в мою сторону. На миг мне показалось, что сейчас она поцелует меня. «Тебе пора», — Шарлотта отвернулась. «Поговори с Хаймами, узнай их мнение. Если они откажутся помогать с амфибиями, то придется менять планы». Да, у меня в горле пересохло. Я не представляю, как бы отреагировал на поцелуй Шарлотты. Ответил бы ей или не позволил сблизиться. Пусть это останется тайной. «День, когда ты встретил Вафлю, благословение для всего человечества и путь к спасению», — тихо сказала Шарлотта. «С печатью изначального мира ты получишь самых верных союзников». «Где бы ее достать, эту печать?» – пробормотал я, наконец отойдя от произошедшего. «Постарайся жить счастливо, хорошо?» – неожиданно прошептала Шарлотта. «Ты и Адель связаны судьбой, я это вижу. Вы предназначены друг для друга». Я поднялся. Меня терзали сомнения. Я не понимал, что со мной происходит и почему сегодня Шарлотта ведет себя так странно. «Буду ждать вестей». Кивнула она и направилась в сторону деревянного домика. Проводив ее взглядом, я взлетел. Выслушав мой рассказ, отец Вафли молчал секунд 30. «Мы готовы помочь убить амфибий, хоть это и рискованно. Но атаковать убежище кристалла мы не станем». Меня их ответ не удивил. «Почему?» – спокойно спросил я. «Не могу сказать». «Если достанешь печать изначального мира и подаришь нам новый дом, тогда спроси еще раз. А пока я не отвечу». «Ладно», — я поморщился. Скорее всего, Шарлотта была права. Хаймы и кристаллическая раса как-то связаны. И те, и другие считают амфибий кровными врагами, поэтому неудивительно. «Что ты хочешь за помощь с амфибиями?» «Тот факт, что они летают по твоему родному полю, тревожит всех нас. Твое поле небезопасно, человек». «Они пришли вслед за атлантами», — ответил я. «И надеюсь, что все ограничится одним кораблем». Отец Вафли что-то недовольно пробулькал. «Представляю, как Хаймы расстроились, когда узнали о корабле амфибий. И это они еще не знают о двух полномасштабных атаках». «Мы тебе поможем. Уничтожим амфибий. Взамен вытащи еще 50 хаймов из изначального мира». «50?» «Мы рискуем жизнями». «Я согласен». На самом деле я предполагал, что хаймы потребуют не только доступ в наше поле, но и что-то другое. Ведь я сейчас договариваюсь не только от своего имени, но и от имени кристалла. Однако хаймы не повысили цену, что опять говорит о некой связи между ними. «Тогда я обговорю детали с кристаллом и вернусь к тебе». «Возьми с собой четверку наших», — попросил отец Вафли. «Ты их уже видел. Они вышли в космос и вернулись обратно». «Богатая добыча?» — полюбопытствовал я. «Нет, твое поле слабо развито, в нем мало космической энергии. Соответственно, мало звездного источника. Но хоть что-то. И безопасно, конкуренции нет. Я пойду, позову остальных. Жду». Отец Вафли телепортировался, а я активировал метку. Проблему с кораблем-амфибией решат Хайма и Кристалл. Мне же пора подумать, как решить проблему с самим Кристаллом. Земля, Атлантида. 1 марта. Впереди виднелась башня, центр Атлантиды. Мы с Адель шли туда, плечом к плечу, в форме вольверов. Решили именно так провести нашу свадьбу. Позади нас собрались гости, эвольверы, синдикаты и клоунов. Лишних не позвали. Час назад мы с Адель объявили, что женимся, и высказали желание обменяться кольцами в центре Атлантиды, в месте, где сосредоточена главная сила всего человечества. Одновременно с этим пятеро хаймов скрытно приближаются к кораблю-амфибии. «Не волнуйся», — я сжал дрожащую руку Адель. «Все будет хорошо». Адель знала о плане и переживала, но я и правда думал, что все пройдет отлично. Ведь Шарлотта до сих пор не вмешалась. Значит, она не чувствует смертельной опасности. Прямо сейчас амфибии, должно быть, с нетерпением следят за землей и ждут, когда мы уничтожим кристалл. Они, скорее всего, уже поняли, для чего мы устроили свадьбу и посетили Атлантиду. В то же время кристалл думает, что своими действиями мы отвлекаем амфибий, заставляем их расслабиться, пока хаймы приближаются. И оба правы. Владислав и Адель встали перед башней напротив друг друга. Роза Вавилонская незаметно взглянула на диск Адуляра, радара, который дали амфибии. До этого она использовала его только в изначальном мире, и хоть диск ничего не показал, разобралась его устройством. Метка появилась на диске, и Роза нашла взглядом Алина, который украдкой посматривал на нее и слегка кивнула. Как и говорили хаймы, комната с кристаллом находится прямо под башней, примерно в 10 метрах ниже. «Стойте!» – Алин вдруг помчался к жениху и невесте. «Я против этой свадьбы! Я люблю Адель!» Все выглядело настолько нелепо, что даже Розе стало неловко. Алин подбежал к Владиславу и рухнул на колени. Он уперся руками в хрустальную землю, и его ладони засияли желтым. Началось. Алин необычный человек. Почему-то его способность развивается только в одном направлении – в увеличении ямы, которую он создает. Яма, большая яма, дыра, разлом – все четыре навыка годятся только для изменения ландшафта. Но сейчас эта способность как никогда кстати. Хрустальная земля прогнулась, треснула. Во все стороны брызнули осколки, башня накренилась и ушла вниз. Владислав уже принял форму Атланта и вместе с Адель отступил. Оранжевый один из клоунов поставил большой барьер. Новая способность, которая появилась после того, как он стал низшим гравитосом. Взметнулся океан крови Акселя. С грохотом начали образовываться грязевой и песочный великаны, четвертые способности желтого один и желтого два. Князь Уральский тоже получил похожую, став низшим гравитосом, каменный великан. Но в этой операции он не участвовал. Роза и Владислав не сказали ему о ней, чтобы он не пострадал. Оранжевый 2 активировал свой навык «Постоянное давление». Над башней образовалось желтое марево. Теперь в этом месте гравитация будет непрерывно расти, пока у эвольвера не закончится нейтрино. Взлетели металлические копья Мирославы, поднимаясь к желтому мареву. Была назначена точка магнита, расколотое дно башни. Следующим присоединился Думиса, активировал давление массы на зависших копьях. Все произошло очень быстро, почти в один момент. Роза тоже не бездействовала. Она создала три свои точные световые копии и была готова встретить атаку кристаллических насекомых. Бах! Металлические копья врезались в землю, два великана столкнулись с башней и повалили ее. Купол содрогнулся, но устоял. Его поддерживал не только Аксель своей кровью, но и все, кто обладал духовным барьером, использовали этот навык для укрепления купола, в том числе и Владислав. Атака копьями прекратилась. Из разлома показалась острая лапа гигантского кристаллического паука. И она замедлилась, Лиза активировала замедление времени. Роза взглянула на диск, и ее сердце замерло. Метка переместилась. Грохот. Из-под земли полезли кристаллические насекомые. Клон Розы переместился к одному из зданий, которое находилось на краю купола, и превратился в столб света, условный знак, говорящий о местоположении кристалла. Перед операцией эвольверы обговорили все возможные варианты, в том числе и самые нежелательные. Перемещение кристалла являлось одним из таких. Увидев знак, все замерли, осознавая всю глубину вставшей перед ними проблемы. И в это время случилось неожиданное. Сверкнул лазер, и Ли Уджун, оранжевый один, создавший купол, упал замертво. Купол с грохотом разбился, открывая вид на целый рой кристаллических насекомых. Сю Ли Чень перевела руку на свою сестру, Суин Чень. Вспыхнул лазер, но пролетел сквозь тело Су. Оно сейчас состояло из огня. Красное из клоунов замедлилось благодаря Лизиной силе. К ней с рывком приблизился Ван Балай, но его отшвырнуло. Перед Сю Ли появился кристаллический щит. Насекомые вышли из ямы. Пятеро гигантских монстров, каждый из которых, как подозревала Роза, способен справиться со всеми за несколько секунд. «Предатель!» – зарычала фиолетовая. Сверкнула ярчайшая молния, но тот же щит отразил атаку. Леонор Виера упала на землю, обгоревшая и обугленная. Белая бросилась к ней, использовав свою новую способность – восстановление жизни. Если есть хоть малейший шанс, она спасет фиолетовую. Но один из жуков выплюнул вязкую паутину, и белая рухнула на землю, с ног до головы завернутая в белесый кокон. «Сдавайтесь», – усмехнулась Сю Ли. «Преклоните колени, примите наказание. Каждый из вас полезен для будущих правителей Земли. Атланты скоро вернутся, некоторые из вас это знают. Однажды они уже создали великую цивилизацию, которую боялись сотни миров. И сделают это снова. Мы поможем им, иначе потеряем Землю и всю Солнечную систему. Сами мы не справимся». Никто не шевелился. Великаны уже превратились в груды песка и грязи, постоянное давление пропало, кровавый океан втянулся в Акселя. Каждый понимал, что люди проиграли, и играючи разделался с ними. Но почему? «Кто не встанет на колени в ближайшие 5 секунд, будет убит», — предупредила Сю Ли. Роза сжала кулаки, вот и ответ. Шарлотта не смогла предсказать провал, потому что их не собирались убивать. Сю Ли знала о способности Черной, и она предупредила об этом кристалл. Они лишь собирались взять всех в плен и сделать рабами, не убивать. Роза посмотрела на Шарлотту, и ее рот приоткрылся от изумления. Глаза Черной пылали, они превратились в 2 черных огонька. Один за другим и вольверы из клоунов и синдиката начали вставать на колени. Сама Роза, не сводя взгляда с Черной, повторила за всеми. Это тоже обговаривали, необходимо выжить любой ценой. Остались стоять только 3, Адель с Владиславом и Шарлотта. И последняя покрылась черным пламенем. Я смотрел на черную, и у меня в груди все сжималось. Глаза невольно заслезились, дышать стало труднее. Я уже видел подобное. В первой жизни Адель пожертвовала своим здоровьем, сражаясь с псами бельгийских, когда нас окружили. Я выжил только благодаря ей. И сейчас происходит то же самое. «Убить ее!» – приказала Сю Ли, глядя на Шарлотту. И в следующую секунду распалась, обратившись в черную пыль. Шарлотта лишь взглянула на нее, но этого хватило, чтобы убить. Сотни лучей выстрелили из насекомых, но взметнувшаяся черным туманом аура смерти уничтожила их. Один из гигантских жуков оказался рядом, подняв острые лапы для атаки, но потрескался и завалился на бок. Попытки убить не остановили Шарлотту, она уже оказалась рядом с местом, которое пометил столб мамы. Из глаз Шарлотты выстрелил огонь, земля с треском провалилась, разрушаясь. Я не мог сдержать слез и с трудом дышал. Тело Шарлотты покрывалось трещинами, разрушалось. Ее глаза потухли, в глазницах зияла пустота. Шарлотта вытащила из кармана черную сферу, которую мы получили от амфибий, и кинула в яму. Раздался хлопок, все насекомые застыли. Как куклы, которым перерезали нити, они градом сыпались на землю или заваливались на бок. Шарлотта медленно повернулась ко мне, улыбаясь. Ее тело рассыпалось, ноги и руки, затем туловище и последняя – голова. Даже когда Шарлотта исчезла, перед моими глазами стояло ее лицо. Я узнал ее. Лишь в последний миг жизни я узнал ее. Прости. Адель с тревогой держала руку Владислава. После того, как Шарлотта исчезла, он повел себя очень странно. Рухнул на колени и начал бормотать только одно слово «прости». Из его глаз текли слезы, он не замечал ничего вокруг. Аксель заметил неладное и сразу же подбежал к ним. А поняв, что происходит нечто плохое, создал купол из крови, чтобы никто не видел их. Лишь Адель и Аксель были рядом с Владиславом в этот момент, пока не пришла его мама. «Владислав!» – рявкнула Роза, опустившись перед ним. «Приди в себя сейчас же!» Глаза Розы сияли от гнева. Владислав вздрогнул и поднял на нее взгляд. В его глазах не было жизни. Там была пустота. «Владислав!» – Адель захныкала и тоже начала плакать. «Владислав, что с тобой? Ты пугаешь? Очнись, пожалуйста!» Владислав перевел мертвый взгляд на Адель, и в глубине его глаз вспыхнула жизнь. «Я не смогу так жить», – пробормотал он. «Не сейчас, я должен забыть, хотя бы на время». «Владислав!» – рявкнула Роза. Поведение сына невероятно испугало ее. Никогда Владислав, непобедимый Дельта, не показывал такую слабость. Покачнувшись, Владислав с трудом встал. Его тело изменилось. Он стал выше, покрылся белыми волосками. За его плечами выросли белые крылья шелкопряда, форма белого кана. Из головы Владислава вылетели сотни белых ментальных нитей. Но они не бросились подчинять живых существ, для чего и были предназначены. Они вошли в мозг Владислава и начали править последние воспоминания. Несколько секунд его голова походила на большой клубок спутанных ниток, а затем ментальные нити развеялись, Владислав вернул человеческую форму. Он растерянно посмотрел на кровавый купол и спросил: «Что случилось? Кристалл мертв? Почему у меня так болит голова?» Конец пятой книги. Читал Вадим Пугачев.